Глава 17. Я ворочалась в кровати и не могла уснуть. За последние несколько часов информации на меня свалилось больше, чем за две предыдущие недели. Милая красавица Петра оказалась обманщицей и предательницей. Аскани угрожает смертельная опасность. Директор распознает вранье, просто глядя на ауру. В голове вертелся сумасшедший хоровод из сегодняшних событий. Но самым ярким и значительным из всего произошедшего стало знакомство с магом Шоном Тердейлом. Я и помыслить не могла, что существует волшебство такого уровня. Не бормотание заклинаний с пассами и редким дождиком в конце, а вот такое, когда окружающий мир принимает тебя, подстраиваясь под твои желания. Раз — и сунул руку на луну. Два — посмотрел человеку в глаза, и тот как на ладони. Три — ткнул пальцем в камень, и в нем появилась дыра. А для описания того, что я увидела в сознании мага, на мгновение заглянув к нему в разум, просто не находилось слов. Сияющие водопады и перекаты, сверкающий Млечный Путь в бездонном ночном небе, безбрежный и бесконечно глубокий. Теперь у меня были точка отсчета и цель. Я знала, что хочу больше всего в жизни — стать хоть немного похожей на мага Шона Тердейла. А сейчас, раз не спится, помедитирую. Шон сказал, что я не дорабатываю. С сегодняшнего дня буду тратить на упражнения ежедневно не меньше 3 часов, чего бы мне это ни стоило. Утром Бри увидела кожаный шнурок у меня на шее и спросила, что там? Я ответила, что когда была у лорда Ярби, к тому зашел в гости другой маг. Я его чем-то заинтересовала, и он подарил мне такой вот странный амулет. Нет, это точно не драгоценность. Я толком не знаю, что он делает. Но мне нравится. Буду носить. Тим, а ты обратила внимание, какого он цвета? Какого? Прозрачный и одновременно черный. Даже не черный, есть в этой темноте какой-то оттенок то ли серебра, то ли ночного тумана. Да слов не подберешь, чтобы описать. Он точно такого же цвета, как глаза лорда Ансаби. Я с изумлением уставилась на камень и поняла, что Бри права. Тот же самый неопределимый словами оттенок, что и у радужек Аса. «Интересно-то как?» Погладила амулет кончиками пальцев и спрятала за ворот туники. По понедельникам мы медитировали в классе. В физкультурном зале Сианурк сейчас гонял другую группу. Я подошла к своей парте. «Привет!» И пристальный взгляд из-под черных ресниц. «Привет!» И шепотом. «Ас, не смотри на меня так. Не забыл, что парни считают меня мальчиком?» «А где Петра?» Поинтересовался с заднего ряда один из поклонников черноволосой красавицы. «Леди Петра Теркатари, как выяснилось, предоставила при поступлении в школу о себе ложные данные». Голос лорда Ярби звучал совершенно нейтрально. «Она не обладает никакими магическими способностями, поэтому вчера покинула наше учебное заведение». По классу пронесся вздох изумления. «А теперь не будем терять времени и приступим к медитации. Напоминаю, кроме успеваемости по общим предметам, вы должны предъявить на экзаменах рост вашего магического резерва. Поступок леди Петры можете обсудить позже, во время обеда». О роли Аскани в случившемся директор даже не упомянул. Я задумалась, а почему? И поняла, что да, так лучше. И это тоже урок. На 6-м уроке мы узнали, что делает Сианурк, когда по причине плохой погоды студенты вынуждены заниматься в зале. Попеременно заставляет отжиматься и качать брюшной пресс у скамейки, а для отдыха лазить по канату. Теперь я тоже буду считать, что любая погода, когда нет камнепада или огненного дождя, хорошая. За обедом к нам с Бри подсели, как обычно, взъерошенный Киран с неразлучным Заком. Немного попозже сбоку пристроился черноволосый Йорд. Сначала разговор зашел о вчерашней игре в Галкире, потом помянули Петру, а затем всем коллективом дружно стали перемывать кости Сианургу. Выяснилось, что пострадали от нашего неуемного физкультурника все. Зак, зябко поежившись, припомнил, что Сианург уважает купание в проруби посреди зимы. И в прошлом году устроил в качестве зачета заплыв в заливе в длинной полынье, которую сами адепты и продолбили. И сколько визгу было, когда к финишной черте вместе со студентами приплыл вынырнувший подышать тюлень. Эх, чем бы хорошим отплатить нашему физкультурнику за такую радость? Я замялась, но потом рискнула высказать пришедшую в голову мысль. Вот если на голом, как колено затылки сианурга, изобразить что-нибудь этакое стимулирующее, как бы это подбодрило студентов, бегущих десятый круг кросса за своим лидером? До конца обеда мы перебирали варианты и прикидывали, что именно нужно нарисовать. От яблочка, как на мишени для стрельбы, до сложенной фиги. Креатив предлагался такой, что мы от смеха клевали носами в тарелке, а под конец чуть не перевернули стол. Причем как-то вышло, что постепенно к нашему веселью присоединялось все больше народу, и скоро ходуном ходила уже вся столовая. Мне было жаль покидать этот теплый круг, будто со света уходишь во тьму. Но до начала работы я собиралась еще полчаса потратить на медитацию и пробежаться по завтрашнему уроку истории. Смех смехом, но я тут, чтобы учиться. Ас догнал меня на лестнице между вторым и третьим этажами. «Не хочешь сходить сейчас к прибою?» «Нет, сейчас медитирую, потом учу историю, а позже?» «Работа в кабинете алхимии, а после?» «Ужин, а затем математика и все остальное?» «А когда же нам заниматься?» Я пожала плечами. «Ну, нет времени, так может, оно и к лучшему?» «Ладно, я что-нибудь придумаю». Что пришло в голову Аскани, я узнала через час, когда вошла в кабинет алхимии. Брюнет уже был там. Сидел у стола с невозмутимым видом, перебирал изящными пальцами в кольцах бурые стебли крапивы и перекидывался фразами с лордом Ярби. На мой возмущенный взгляд Ас ответил поднятой бровью. «Лорд Росс любезно разрешил мне присутствовать в кабинете в эти часы, чтобы, если позволит твоя работа, обучать тебя разговорным гномьему и эльфийскому. Я неплохо знаю оба. Так мы сможем поставить произношение, и руны будут даваться намного легче». «Я со своей стороны надеюсь научиться лучше разбираться в лекарственных травах». «Согласна?» Я перевела взгляд на директора. «Что скажет он?» Ярби кивнул. Потом сунул руку в карман и протянул мне две монеты. «За последнюю неделю». «Хорошо. Деньги лишними не бывают». Аккуратно передвинула табуретку так, чтобы нас с Асом разделял угол, и вопросительно посмотрела на Ярби. «Что у нас сегодня?» «Ага, приготовление в лошадиных дозах, пахнущей эвкалиптом противоревматической мази». «Ясно, идет зима. А Китовый Киль – большой город. Мы не отнимали работу у местных травников и знахарей, но поставляли в аптеки снадобья и декокты по умеренным ценам, делающим лекарства доступными даже для рыбаков или плетельщиц сетей. И при этом гарантировали качество. Это был еще один небольшой кусочек плана по приучению жителей империи к бытовой магии». «Конкретная польза для всех. Вот». Работа была механической. Обычно я бы сидела, равномерно вертя в ступке пестиком и косясь на свою шпаргалку по истории или химии. Но сейчас инициативу взял Ас. Начнем с повторения уже пройденных рун. Достал несколько карточек с ненавистными крокозямблами. Положил на стол. «Тим, относись к этому как к игре. Я буду показывать тебе карточки, а ты говорить, как называется и читается руна. Это одно очко. Если скажешь, в каком слове встречается эта руна, получишь два очка. Расскажешь, какие руны там есть, еще три очка, поняла? Твоя ошибка, очко мне». Что за дурацкая инициатива? Разве из этого что-то получится? Но уже через 10 минут я с изумлением обнаружила, что увлеклась набором очков и пытаюсь вспомнить слова, о которых еще час назад и думать не хотелось. Ас поправлял произношение. Неправильная артикуляция ошибкой не считалась. 2 часа промелькнули удивительно быстро. А еще удивительнее было, что я перетолкла и перемесила всего почти в 1,5 раза больше, чем обычно. Странно-то как. Я втянулась в учебу. Наверное, поначалу пришлось так плохо, потому что у меня не было базовых навыков, которыми почти все поступившие уже обладали. Но сейчас я медленно, с трудом, со скрипом, красными от недосыпа глазами догоняла. Количество троек уменьшалось. Твердые четверки становились реальностью. Я медитировала при каждом удобном случае, умудряясь выпадать в астрал даже на переменах, потому что понимала, если придется уйти из школы, то возвращаться мне некуда. Мое единственное спасение — набрать знаний и сил столько, чтобы суметь самой выжить на улице. Стать настолько умелой, чтобы какой-нибудь аптекарь захотел принять меня на работу. По ходу дела я воевала с заклинанием иллюзии, которое мне показал лорд Ярби. Зазубрила слова, а вот активационный жест не получался. По сути же, заклинание директор советовал начать с самых простых представлений. Например, взять кусок сахара и представить, что он не белый, а синий или красный. Никаких заморочек с формой, просто цвет. Пришлось отступить назад и заняться гимнастикой для пальцев, которые самого лорда Ярби, происходившего из семьи потомственных магов, учили еще в детстве. Теперь я понимала, как помогла мне Тин, сведя с рук цыпки, шрамы и залечив суставы, и показав базовые упражнения для пальцев. Поживи я еще пару лет у Сибера с Фариной, и не бывать бы мне магом никогда, потому что вместо рук были бы даже не грабли, а лопаты. Я с легкой завистью смотрела на изящные, тонкокосные кисти аса с длинными гибкими пальцами и продолговатыми аккуратными ногтями. У меня тоже и запястья были тонкими, и пальцы ничего, вот только гнуться как надо они не желали. Согнешь один, остальные скручиваются за ним. Самым своевольным был мизинец. Невольно вспомнила руки Шона. Каждый жест отточен, лаконичен и завершен. Я вообще довольно часто думала о маге, старалась изо всех сил и мечтала предъявить ему свои успехи, если судьба когда-нибудь сведет нас вновь. Вот интересно, ему пришлось тренировать гибкость рук и подвижность суставов? Или моя проблема – это просто следствие тяжелой физической работы в раннем детстве? Зато контрольную сеть я освоила и научилась пользоваться координатной сеткой. А еще охват заклинания стал намного шире, и теперь меня не смущали десятки двигающихся в сети огоньков. Это раньше с неоформленными непонятными сущностями были проблемы, а теперь все казалось ясным. Приятно. В следующее воскресенье, по окончании завтрака, на выходе из столовой меня остановила леди Изольд. Ледяные глаза поймали мой испуганный взгляд. «Я провожу тебя на рынок и обратно. Выходим через 10 минут, встречаемся здесь. Успеешь?» Я послушно кивнула и со всех ног кинулась к лестнице. Золотые, зашитые в плаще, решила не трогать. Выходило, что у меня есть 6 серебряных монеток, заработанных за 3 недели, и еще 7, которые дала мне Тин, и какое-то количество медной мелочи. Интересно, а могу я позвать с нами Бри? А Аска не пойдет? Еще я как-то закрутилась с учебой и не успела как следует продумать покупки. Пока металась по комнате, сообразила, почему лорд Ярби попросил проводить меня леди Изольд, потому что она женщина. А он резонно решил, что отправь он со мной Сианурга, я даже сунуться к рядам с женским бельем побоюсь. Значит, скорее всего, Аса с нами не будет. А Бри пойдет? Увы, у подруги были другие планы. Она собиралась в город с большой компанией ребят после обеда. А сейчас хотела сделать уроки. Чуть-чуть жаль. Я решила, что что-нибудь для нее куплю. Ведь добрая Бри каждый раз баловала меня кусками пирогов, петушками на палочках или липкими конфетами в ярких обертках. Когда я спустилась вниз, леди Изольд ждала. Невозмутимая, как елка у дороги. И такая же дружелюбная. «Пошли!» и широким шагом устремилась в сторону ворот. Я припустилась за ней. «Ага, эту надо Сианургам на перегонки запускать. И еще бабушка надвое сказала, кто прибежит первым». «Список покупок есть?» — бросила историчка через плечо. «Не-а», — покаянно помотала я головой. «Ладно, разберемся. Лорд Ярби сказал, тебе нужны теплые вещи и тетради, да?» «Если честно, я вообще думала, что директор забыл о нашем коротком разговоре. А оно вон как». «Тетради и карандаши, да, а вещи, я не очень понимаю, что нужно», — призналась я. Ледяная дева притормозила. Задумалась. «Делаем так. Ты говоришь, что у тебя есть и какой суммой денег располагаешь. А я помогу тебе спланировать, как лучше ее потратить». «Ух ты! А она совсем и не злая, оказывается». Вот что я четко усвоила с детства, это то, что главное — обувь. Наверх можно хоть старый тулуп, хоть драное одеяло намотать, но ходить с холодными или мокрыми ногами нельзя. Болеть начинает все. «Лидия Изольд, посоветуйте, что мне делать с обувью? У меня есть вот эти сапоги и еще одни на тонкой подметке, их я ношу дома. И у меня есть 13 серебрушек и чуть-чуть меди». Светло-голубой глаз критически прищурился, глядя вниз. Рецензия была коротка и исчерпывающая. «Мда». Вздохнула. «Что-нибудь придумаем». До рынка мы дошли быстро. Наверное, потому что перед леди Изольд прохожие поспешно расступались, образуя впереди чистый коридор в 10 локтей длиной. Мне оставалось, не отставая, семенить следом. А еще оказалось, что наша ледяная дева отлично знакома продавцам. На их лицах появилось обреченное выражение, а цены сразу же назывались предельно низкие, даже на мой взгляд. Так что времени на то, чтобы торговаться, мы не тратили. Итогом прохода по обувному ряду стали зимние сапоги на толстой подметке с меховым подбоем, войлочной стелькой и шнуровкой до колена. Стоили они целых 5 серебряных монет. Еще за 1,5 монетки леди Изолт рекомендовала, и я послушалась, купить замшевые, украшенные бисером туфельки на низком каблуке. Что меня покорило, сбоку у них были 2 маленькие кисточки. Валькирия сказала, что к этой паре явно приложил руку эльф, а значит, они очень удобные и носиться будут долго. Потом мне купили шапку. Серьезную. Если застегнуть под подбородком, раскладывающиеся уши, только нос торчать и будет. Леди Золт довольно заметила, что вещь эта в гардеробе необходимая, потому что с ноября начнут дуть не холодные, а ледяные ветра. И тут вязаная шапочка не спасет. За ушанку я отдала еще 3 монеты, но зато вытребовала в привесок варежки с козьим пухом и отдельно вырезанным указательным пальцем. Когда меня ткнули носом в подштанники с начесом, я начала паниковать, деньги таяли на глазах. Кроме того, мы приобрели 3 пары носков и шерстяную рубаху на вырост с рукавами почти до пальцев и длиной по колено. Наконец, разжившись дюжиной тетрадей и десятком карандашей, мы повернули в оружейный ряд, где сама леди хотела посмотреть наконечники для стрел и кинжалы. Я задумалась, в кого же она стрелять собралась? И не уследила. На меня налетел парень выше на пол головы, толкнул, выдернул из подмышки сверток с сапогами и кинулся прочь. Я не успела даже вскрикнуть, как леди Изолт выхватила из-за пояса кинжал и швырнула убегавшему вслед. Клинок, закрутившись в воздухе, впечатался рукояткой в затылок вора. Тот рухнул носом в землю. «Вот так!» — историчка широким шагом подошла к поверженному грабителю. «Тим, будь внимательнее!» — нагнулась. Подняла похищенный сверток, отдала мне. Потом рывком перевернула тело на спину. Хмыкнула. Сунула руку жулику за пазуху, достав оттуда 3 кошеля сразу. «Стража!» Клич валькирии пронесся над площадью. Ближайшая к нам лошадь, впряженная в телегу с мешками, заложила уши и попыталась шарахнуться, невзирая на оглобли. Пока ждали, леди Изолт спокойно развязала один из кошелей и достала оттуда 5 серебрушек. Поймала мой удивленный взгляд. «Обычная награда за поимку вора. Закончим с покупками, зайдем в трактир поесть». Я радостно кивнула, а на свои последние медики купила лакричную конфету для Бри и залитый черной патокой пряник в виде лошадки с шеей дугой для Аскани. Почему-то захотелось его порадовать. А деньги? Деньги заработаю. «Теперь я знаю, чем и как питаются викинги». Они съедают мамонта за один присест и запивают красным вином. Но если жареным мясом на ребрышках со мной не просто поделились, а накормили до отвала, то вино пить не позволили. Мне хотелось. Я была так впечатлена тем, как леди Изолт расправилась с попытавшимся украсть мои сапоги вором, что готова была копировать все, что она делает, лишь бы стать хоть немного на нее похожей. Но валькирия только усмехнулась и заказала для меня молока. «Тим, лорд Ярби говорит, что у тебя впечатляющие способности к магии. Трудись, и ты превзойдешь меня. Просто путь у тебя иной». «Лорд Ярби такое сказал? Ух ты!» Я бы начала медитировать немедленно, но побоялась, что опять растеряю все свертки. В школу мы вернулись к обеду, и Аска не ждал нас у ворот. Сначала он изящно поклонился валькирии. «Доброго вам дня, леди Радагайст Йольдотир!» «Спасибо, юный лорд Сайгирн!» Учительнице явно было приятно внимание Аскани. Потом леди Изолт взглянула на меня. «Ну что, Тим, все в порядке?» «Думаю, до корпуса тебя проводит». «Спасибо вам большое, леди Радагайст Йольдотир», — благодарила я, присев к Никсоне. Оказывается, произносить сложные слова вслед за кем-то намного легче. Блондинка дружелюбно усмехнулась. «Выучи как следует битву при Альбере, на уроке спрошу». Я кивнула и потрусила к корпусу. Аскани не отставал. «Я видел, как вы ушли. Сейчас оставишь вещи, давай сходим к прибою. Кстати, тебе помочь донести покупки?» «Я сама». «Ой, Ас, у меня для тебя подарок есть. Он вот в этом пакете сверху. Вот, держи». Аскани развернул тонкую бумагу и с непонятным выражением лица уставился на пряник. «Чего молчит-то? Не нравится? Ну и что, что ноги у коня толстые? Иначе ведь не выпечешь. Зато масть правильная. Или он сладкого не любит? Тим, ты думала обо мне?» Темные глаза блестели. «Не нравится!» Я была расстроена. «Два медика все-таки!» «Очень нравится!» «А если я захочу тебе чего-нибудь подарить, ты примешь?» «Нет!» Я ответила, прежде чем успела подумать. А сник будто потух. «Почему? Я тебе все же противен?» «А в самом деле почему?» «Нет, я не испытывала к нему, человеку Аскани, никаких отрицательных чувств. Он мне нравился, я его жалела и хотела порадовать. Потому и купила этот пряник. Как увидела, сразу об Асе подумала. Но свой подарок я понимала, и он ни к чему меня не обязывал. А вот если возьму хоть что-то у него, начну чувствовать себя так, будто что-то ему должна. Нет, дело не в тебе. Я просто не могу». Прибавив хода, почти бегом рванула к корпусу. «Приходи к прибою!» — крикнул мне вслед Ас. Бри, лакричный леденец, одобрила. Ей вообще никогда не было слишком много сладкого. Вот мало — это да, а много — не бывает. Свалили мне на кровать вещи и стали по очереди их разглядывать. Утилитарные сапоги и шапка Бриту не заинтересовали. А вот красивые туфельки приглянулись сразу. Я назвала цену и постаралась как могла подробно описать, где именно мы их покупали. Бри сказала, что сегодня же попробует купить такие же. Я не возражала. А пока, по обоюдному согласию, мы поставили туфли в центр письменного стола прямо под керосиновой лампой, чтобы полюбоваться, пока я их носить не начала. До обеда была еще куча времени. И чем заняться? Можно сесть за математику, можно начать учить эту самую битву при Албере, что отгремела в далекой войне, первый из войн с орками. В конце концов, покрутившись по комнате, я все же решила сходить на конюшню. Мне было жаль Аса. Я его опять расстроила своим отказом. Он сидел в деннике, так, как любил, на корточках, привалившись спиной к стенке. Морда коня шлепала губами над его вороной макушкой. Услышав меня, Ас открыл темные глаза, чуть улыбнулся. Потом сдвинулся немного дальше к углу, молчаливо предлагая присесть рядом с ним. «Тим, расскажешь мне, почему ты такая?» «Какая?» — слегка ощетинилась я. «Ненавидишь парней. Ты очень хочешь знать?» «Да, очень. Ведь не отстанет». Вздохнув, закатала на левой руке рукав выше локтя. Тут снадобье Тин так и не смогли свести рассекающих руку поперек уродливых белых рубцов. Зажгла свой зеленый огонек, чтобы было виднее, и протянула руку Аскани. «Смотри!» «Что это?» Похоже, такого он не ждал. Когда я была совсем маленькой, то жила у чужих людей. Сестра взяла меня к себе позже, и большинство шрамов и рубцов она сумела свести. Это та малость, что осталась. Это малость? Большинство? Свести? Значит, есть еще? Да, пожала плечами я, на спине, ногах, на другой руке, на животе, да всюду. Почему тебя били? На его лице был настоящий шок. Ну да. Покушение на жизнь — это ужасно, но как-то красиво, что ли? А вот такое бытовое насилие, побои за дня в день — это грязно. Потому что могли. Я старалась говорить спокойно. В конце концов, это прошлое. Я его уже пережила. Те шрамы, что ты видишь, я заработала, когда не дала себя изнасиловать. Их было шестеро. Мне некуда было деваться. Я смогла вырваться и помчалась к единственному доступному месту — пасеке. И опрокинула улей. Меня пчелы не тронули. А их искусали сильно. А вечером хозяин избил меня так, что я чуть не умерла. 2 дня не приходила в сознание. Вот осталась небольшая память. Я прикрывала этой рукой голову. Смотрела прямо в глаза Аскани и припечатала. Мне тогда было 9 лет. Он отвел взгляд и молча уставился в пол. «Ну а что тут скажешь?» Я вздохнула, а потом вывалила все до конца. «Моя мать погибла от кровотечения, потому что ее изнасиловали. С ней делали это снова и снова, пока она не умерла. Мне тогда не было и месяца от роду. А отца рядом не было. Поэтому я ненавижу мужчин, понимаешь? По-настоящему. До черноты в глазах. Я никогда не позволю себя никому тронуть. Я никогда не выйду замуж. Я никогда не влюблюсь. Я не хочу иметь дело ни с кем из вас, пока жива». Он молчал. Я вздохнула. Погладила прибой по замшевому носу, поднялась и пошла к выходу из конюшни. Думаю, теперь он сделает все, чтобы обо мне забыть. Нафиг ему такая.